У них ты не считаешься мужчиной до тех пор, пока не убьешь иноплеменника, не отрежешь его голову и не засушишь в соответствии с веками отработанной технологией. Делается это так. Череп осторожно удаляется из головы, а кожа и мышцы сначала вывариваются, а потом засушиваются при помощи горячего песка и камней. Голова как бы усыхает до размеров апельсина, но при этом лицо погибшего остается узнаваемым и сохраняет даже татуировку, которая была на нем при жизни. Дживару верит, что жизненная сила врага, которая таится в голове, таким образом передается победителю. Высушенная голова, называется цанца, будет украшать его хижину до конца жизни, точно так же, как наши дома украшают спортивные призы и кубки хозяина. Эта передача заставила меня вдруг, не без смущения, вспомнить первые годы моей преподавательской работы. Я тогда был очень увлечен книгами Руссо, его трактатами о воспитании, о равенстве, и подсовывал своим ученикам его тексты по всякому поводу. Возможно, какая-то порция досталась и тебе. Помнишь, как Руссо прославляет так называемого естественного человека, дикаря, живущего в беспечной и беззлобной праздности? Не поленюсь скопировать для тебя из своих старых выписок. Дикий человек и цивилизованный в корне различны друг от друга по своим главным чувствам и устремлениям. То, что составляет счастье одного, другого может повергнуть в отчаяние. Дикарь дышит свободой и безмятежностью. Он хочет только жить в полном безделье. Цивилизованный же человек постоянно в движении, обливается потом, подхлестывает себя, мучает работой до полусмерти или готов даже отвергнуть собственную жизнь, чтобы достичь бессмертия. Что бы сказал прославленный Жан-Жак, если бы оказался перед экраном моего телевизора и увидел воочию своего естественного человека? Увидел, как это беспечное дитя природы крадется в джунглях, обуреваемый одним желанием, одной мечтой — отыскать и убить другого человека, который не сделал ему ничего плохого. Как готово днями и ночами высиживать в засаде, не обращая внимания на жару, дождь, тучи насекомых, а потом потеть над костром, превращая свою добычу в вожделенный трофей. Впрочем, Руссо умел не смущаться противоречиями. Он даже призывал своих читателей не обращать внимания на реальность, а заниматься только умственными выкладками. Что кажется нам естественным, то и должно считаться правдой. Даже его воспитательные трактаты остались только в теории, ибо пятерых своих детей от многодетной сожительницы он тут же при рождении одного за другим отдавал в сиротские дома. Увы, закрывать глаза на противоречия — этому я не сумел научиться у него. Поэтому сейчас, на склоне лет, должен просить прощения у своих бывших учеников за то, что морочил им головы этим сладкогласным мечтателям. Прости и ты меня, дорогой Каэр. Но если приедешь когда-нибудь сюда, то увидишь, что хотя бы частично я искупил этот свой грех. Лозунг «Жить в полном безделье» не был взят мною на вооружение здесь, в сельской тиши. Тому свидетели мои астры и пионы, азалии и рододендроны, сирень и ирисы, а также помидоры, укроп, огурцы, бобы, базилик. Именно обливаясь потом и подхлестывая себя, я вытащил этот клочок земли из первобытной дикости к нам в царство цивилизации, где головы отрезают по-прежнему, да и другие части тела, но хотя бы постесняются выставлять их на всеобщее обозрение. Разве это не прогресс? Твой Антонио А. Первый зал галереи был заполнен скульптурой из гранита. Отшлифованные округлости всплывали над грубой гранитной поверхностью, как наутилусы, или выступали из бугристых неотесанных стен. Камень укращенный и камень бунтующий? Наверное, что-то в этом есть.